Глава 4. Фокус. «Я притворюсь, что ничего не слышал», — подходит ко мне и нависает, как грозовая туча на чистом небе. «Но только один раз. И ты мне теперь должна», — проговаривает тоном, от которого подкашиваются коленки. «Что должна?» У меня глаза лезут на лоб. «Пока не придумал, но обязательно этим займусь. Красавчик так близко, что я упиваюсь его запахом». «Хорошо», — громко сглатываю. Наш интимный момент внезапно нарушает звук открывающейся двери. «А теперь живо за работу», — возвращает тон а-ля строгий начальник. Я намереваюсь броситься в сторону кофемашины, но Саша продолжает стоять неподвижной скалой. Все же делаю шаг и тут же упираюсь в его каменную грудь, замечая, как громко там бьется сердце. Наши тела соприкасаются, и я с трудом убиваю в себе желание наброситься на босса и вновь поцеловать. «У вас есть горячий шоколад?» — звучит голос клиентки за моей спиной. Саша бросает на меня странный взгляд и сразу переключает внимание на мамочку двух милых близняшек. «Конечно», — включает дежурную улыбку. «Нам два, пожалуйста». Женщина начинает копошиться в сумке в поиске кошелька. Саша пробивает заказ на кассе, а я достаю новую упаковку молока из холодильника. Краем глаза замечаю две одинаковые светловолосые головки, которые, прислонившись к стойке, с любопытством разглядывают стенд с брелками. «Хотите, я вам покажу маленький фокус?» Саша обращается к девчушкам лет 5, не больше. «А я понимаю, что босс собирается начать красиво сплавлять свои безделушки. Бедные дети». «Неужели ты исчезнешь?» – ехидно интересуюсь, не отрываясь от кофемашины. «Не угадала. Удвоишь количество купюр в банке для чаевых?» И опять мимо разворачивается ко мне и складывает руки на груди. Этот жест уже начинает казаться мне таким милым, таким родным. «Дунешь на молоко, чтобы оно вскипело?» «Я не дракон», – хмыкает. «Ну, как выяснилось, и не фокусник. Фыркую и ставлю напитки на стойку. Горячий шоколад готов». «Спасибо!» – довольные близняшки забирают стаканы и усаживаются за ближайшим столиком. «Что это сейчас было?» – босс сверлит меня взглядом. «Горячий шоколад!» – пожимаю плечами. «А ты чего ждал?» «Я делаю только то, что мне велят, без всяких фокусов. Последнее слово произношу чуть громче». «Боишься проиграть?» «Тебе?» «Нет». «Отлично! Тогда меня не будет мучить совесть, когда я буду пользоваться твоим трудом целый месяц бесплатно». «Не будет, потому что совесть у тебя нет». «Евгений сказал, что ты недавно закончил университет?» – неожиданно меняет тему. «Ты обсуждал меня за моей спиной? И не раз?» «Закончила. С отличием, между прочим. По какой профессии?» «Умению играть на нервах клиентов, нагло перечить начальникам, но выполнять работу в срок». «Ясно. А что написано у тебя в дипломе?» «Переводчик. И на каких языках ты говоришь?» «Английский, китайский и, как ты уже заметил, немного русский». «Поэтому тебе нравится работать в кофейне на самой туристической улице города». «Да, это была отличная языковая практика». «Тогда продавать сувениры тебе точно должно понравиться», — улыбается так, словно выиграл в лотерею, а затем переключается на нового посетителя. «Доброе утро, что будем пить?» «Американо», — делает заказ мужчина. Я наполняю рожок свежемолотым кофе и вздрагиваю, когда Саша, наклонившись, шепчет мне в ухо. «Хочешь попробовать начать продавать брелки?» Не сомневаясь ни секунды, я принимаю вызов. «Не хочу, но я все равно это сделаю. Смотри и учись, красавчик». Говорю одно, но подразумеваю другое. Пф, сдались мне его пылесборники. Ставлю готовый напиток на стойку перед мужчиной, которому вчера предлагала зеленый чай для успокоения. Странный тип, однако. Накануне я буквально выставила его за дверь, а сегодня он опять вернулся. Хм. «Доброе утро, ваш кофе готов», пока мужчина пытается отыскать то ли наличку, то ли карту в кармане брюк. Я продолжаю. «А вы заметили, что у нас появились новые брелочки?» Взгляд клиента плавно поднимается к сувенирам. «Бесплатные?» «Появились бесплатно, а забрать их можно за деньги, если они, конечно, у вас имеются». «Не мужик, а настоящая непробиваемая сталь. Ни один мускул на лице не дергается. Сносит все мои издевки, отбивая их, как мячик об стену. Что за сувениры? Для чего?» Рявкает и продолжает шуршать в карманах. На периферии зрения замечаю, что Саша с каким-то особым удовольствием наблюдает за нами. Ладно, хоть попкорн не достал. Брелки обычные, едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Там какие-то картинки встроены, крутить надо где-то, чтобы их увидеть, безучастным тоном. А еще можно ваше фото добавить. «Мое?» – замирает на секунду. «Ну не соседа же», – хмыкаю. «Хорошо, давайте два», – кладет несколько крупных купюр передо мной. Я заторможенно моргаю. Кофейня на секунду погружается в тишину, и мне кажется, что я даже слышу громкий хлоп-хлоп своих трепещущих от шока ресниц. «Замечательно!» — Саша отодвигает мое застывшее, словно ледяная статуя, тело, снимает брелки с крючков и протягивает клиенту. Тот, получив сдачу, кладет ее в банку для чаевых и уходит. «Браво!» — Саш хлопает в ладоши. «Он сумасшедший!» «Нет. А как иначе это назвать?» «По-моему, ты ему нравишься, поэтому он сюда и приходит». «Откуда ты это знаешь?» — в моем голосе почему-то появляется неестественное воодушевление. «Секрет», — подмигивает. «А чуйка подсказывает мне, что свои знания босс получает из личного опыта. Даю себе помечтать. Вдруг я и ему нравлюсь тоже».